Глава 23. «Сборная солянка из одиночек. Повезло», — указал в сторону оппонентов Гриша. «Да, Боров, в очередной раз повезло. Рассказывать о том, что вся жеребьевка подстроена, я не стал. И все это ради того, чтобы самые сильные бойцы не слились по чистой случайности во время этого раунда. Хотя, думается мне, что и Драко Харт, и Нефилим чхать хотели на своих оппонентов. Главное — развести их по разным сеткам, дабы они не столкнулись друг с другом сейчас. И для этого у организаторов турнира возможностей более чем достаточно. Мы заняли свободные места на той части трибуны, что была целиком проигнорирована богами. Не дело священным жопам сидеть рядом с жопами смертных». «Первая пара! На арену! И пусть победит сильнейший!» Началось сражение первых троек. В бою сошлись зверолюди, те самые львы, против троицы одичалых драуров. Вторых, как я понял, на весь турнир осталось только трое. У львов же имелись еще два представителя в комбинированных составах. Атлетически сложенные представители антропоморфных обладателей пышной гривы начали очень задорно. Просто давили повышенными характеристиками силы и ловкости, а также массой тела и звериной яростью. Выбирая одного из противников, они пытались в два счета расправиться с ним, заполучив численное преимущество. Но одичалые и сами недалеко ушли от звериной сущности. Словно первобытные охотники, они моментально отреагировали и не стали жадничать, применив свои магические способности. Первый топнул ногой, вызвав небольшое локальное землетрясение и оглушив противников. Второй же вытащил из-за пояса несколько кинжалов и, не глядя, метнул их. Кинжалы пролетели мимо врага, но будто бы повинуясь невидимой нити, описали дугу и двинулись в обратную сторону. Металл вонзился в практически незащищенную спину одного из бойцов Прайда еще до того, как первого из одичалых, вооруженного клинком и щитом, очень похожим на мой первый горзаман, ударом могучей лапы отбросило в сторону. Однако отряд, ослепленный злостью, не заметил потерю бойца. «Смазаны ядом, они не дадут нужного урона для убийства», — констатировал факт я. «Одичалых в пустошах много. Знаю я один способ отыскать там очень опасный яд», — тихо проговорила Арен, напоминая о Грохе и его отравленных снарядах. «Вполне возможно», — согласился с мечницей. В ситуации двое против трех львы явно себя переоценили. И даже активировав какую-то способность, что делало их тела сильнее и быстрее, они все равно оставались уязвимы для атак одичалых. В самонадеянном вопле они бросились на топтуна, но тот удивил всех еще раз, громко рявкнув и оглушив противника. Какой-то бьющий по площади и оглушающий всех класс. «Почти шумовая граната!» — поковырял заложенный от громкости звука уха наш танк. «Львов дезориентировал напрочь!» «Да, все, одичалые победили!» — подвел я итог первой схватки. Из сюрпризов в этом бою можно отметить только упорное сопротивление последнего из львов. Понимая, что вот-вот проиграет, он совершил суицидальный рывок к одному из одичалых, насаживаясь своим собственным телом на копье. Дотянувшись когтями до куртки, лев подтянул одного из драуров и вцепился зубами в его горло, сокращая число участников победившей команды на одного. «Давайте обсудим наших противников. Судя по всему, минут 10, и на арену предстоит выйти нам. Битвы долго не продлятся. Вы сталкивались с такими расами?» Первым предложил проанализировать ситуацию Боров. «Но среди них есть человек, так что, думаю, ты имеешь в виду крысу и птицу», — уточнил я у Борова. «Верно. Я таких не видел и не сражался. К счастью или сожалению, не знаю». «Я имел дело с аютами. Так птицелюди себя называют. В общем, эти каркарычи, как ты верно понял, могут летать и обладают развитыми нижними конечностями, что похоже на орлиные когти. Прочные, как стали. Перья жесткие, имеют некоторую природную защиту, броню. С клювом все и так понятно. Но основная их опасность — это умение прекрасно ориентироваться в пространстве и сражаться оружием ближнего боя. Те же мечи и копья прекрасно удерживают похожие на человеческие кисти, являющиеся частью крыла. Про магию и особые способности ничего не знаю». «А крыса?» «Не встречался». «Я тоже не встречалась, но слышала рассказы разведчиков с дальних патрулей. Они столкнулись с целой стаей таких и молодым выводком. Почти под ноль отряд вырезали, но стоило вожаку и королеве сдохнуть, как остальные потеряли волю к сражению и разбежались». А, да. По его словам, королева стаи была магом, а вожак сражался в ближнем бою. Правда, каких-то особых умений не выказывал, просто очень ловкий и быстрый. Шкура прочная. Редкий меч на 15 эту шкуру только слегка царапал. А эта тварь еще и в доспехах вся. Ну так элита. Ладно, план такой же, как и в коридоре дома. Боров, ты прикрываешь меня и отражаешь своим легендарным щитом возможные атаки. Я сосредоточусь на массовом призыве лозы и контроле. Если кто вырвется, фокусируемся на нем. Арин, Каркушу надо постараться завалить в первую очередь. В полете он особенно опасен. А если еще и сможет чем-то стрелять... У меня пара склянок парализующего яда. Главное, хотя бы ранить. А это идея. Давай-ка подготовимся. Я достал лук и завел его за спину. На пояс же прикрепил колчан со стрелами, предварительно окунутыми в склянки. Стрела с ядом. Наносит дополнительно 8 единиц урона в секунду. Парализует жертву на время не более 10 секунд. Отравление длится не более 10 секунд. Время отравления и парализации зависит от характеристики живучести цели. Со своими легендарными кинжалами сделал то же самое, и на них появились аналогичные модификаторы. Из минусов — у Арин больше не было яда. Он лежал у меня в хранилище. Я даже на пояс его не вешал. А раскрывать свой лагерь при остальных не собирался. Сражения между тем продолжались. Солнце Лики Оратор объявил об окончании третьего сражения и поздравил трех ящеролюдов с сокрушительной победой. Они настолько быстро вынесли людей, что даже обидно. Брат и сестра — минус. Ничего толкового так и не продемонстрировали, хоть и сумели какое-то время отражать сокрушительные атаки. Не дожидаясь приглашения, мы отправились на арену и, пропустив на входе надменных ящериц, вышли на песок, словно оказавшись в настоящем Колизее. Когда сюда переносило в перерывах между раундами, песка не было. Но для меня так даже лучше. Лозу проще вызывать в песчаном поле, а не на голых камнях. Лишь бы корням было за что зацепиться. Стоило нам с противником встать лицом к лицу и посмотреть друг на друга, как нас окружила неведомая сила, не дававшая даже моргнуть. Светило начал обратный отсчет, и стоило ему закричать... Как я, не жалея маны, сходу активировал 12 побегов лозы. По 4 на каждого из противников. Красолюд сразу успел свалить и на четвереньках устремиться в нашу сторону. А вот Ают, хоть и попытался взлететь, поднимая миллионы песчинок мощными взмахами крыльев, оказался пойман за лапку. А где одна лоза, там и остальные. В итоге те ростки, что предназначались крысе, присоединились к сражению против Каркарыча и довольно быстро отправили его обратно на арену, словно удав, окружая его и начиная душить. Арин, как и полагаясь самому ловкому и быстрому члену нашего отряда, моментально ринулась вперед, попутно становясь невидимкой. Впрочем, уже спустя пару мгновений раздался металлический лязг столкнувшихся в бою клинков. Крыса отлетела в сторону, но не пострадала, мгновенно отреагировав на угрозу. Фантастические рефлексы и чутье. Человек же в команде противника умудрился оказаться куда как более достойным противником, чем я ожидал. Воспользовавшись моментом, он ударом двух топоров обрубил под корень лозу, что уже облизывало его латные сапоги, а затем отрубил и другие ростки, вертевшиеся рядом. Следом он принялся помогать Аюту, и Боров дернулся было к ним, но я криком остановил его, заставив встать на шаг впереди и чуть правее меня. Быстро оценив обстановку, кинул еще три лозы, причем больше для отвлечения внимания, чем для реальной пользы. В конце концов, этот дровосек легко контролировал побеги своими топорами. Именно поэтому новые корни располагались чуть поодаль от него и стремились разрастись и увеличить количество колючих стеблей до того, как он их заметит. Несколько левее, буквально посреди арены, продолжалась эпичная схватка крысы с невидимым и крайне опасным противником. Примерно понимая возможности и лимиты Арин, я осознавал, что у нас в запасе еще около минуты. Сходу убить всех не получилось, значит, переходим к плану «Б». Схватив лук и вытащив первую стрелу, отправил контрольный выстрел во все еще окутанного побегами птица. Да, лоз стало меньше, но он все еще оставался прикованным к арене. Благо, под песком лежала каменная плита, в которую и вцепилась корневая система. Камень оказался достаточно податлив. И слава ушедшему. Ведь иначе и я, и другие маги Земли имели бы неожиданные ограничения. Посудите сами. Лозу из песка толщиной в 10 сантиметров слишком легко вытащить. Одна стрела отправилась в Крылатого, и я моментально убрал отметку о нанесенном уроне, хватая вторую. Эффект неожиданности сработал лишь раз. Следующий выстрел дровосек умудрился отразить. «Что за читеры такие? Стрелы отбивать? Уже второй такой!» Недовольно пробубнил я, понимая, что мой лук далеко не легендарный, и ему просто не хватает силы натяжения. «Собственной силы-то у меня теперь шоу дурного. Деревья гнуть могу. А если еще и эффект от перчаток применить, то вообще огонь!» Едва третий отправленный снаряд лег на тетиву, я в мгновение отреагировал, выпустив его в сторону крысы, которую противник отправил полетать. «В воздухе ты увернуться не сможешь!» Впрочем, тварь умудрилась крутануться, и вместо серьезного проникающего ранения вышло всего-навсего легкое касательное. Но для яда многого и не нужно. Теперь даже если у тебя и были отложенные заклинания или способности, применить их нет шансов. Крыса, рухнув вниз, пропахала мордой песок и через 2 секунды уже очухалась, поднимая свою голову, которую тут же прошил насквозь клинок Арин. Кровь окропила песок. А я продолжил отправлять стрелу за стрелой, время от времени подкидывая все новые и новые лозы, что не давали птице и шанса вырваться из ловушки. «Аюд Гавери 20 уровня погибает». Ну вот и все. Остался только человек, что все еще не понял, почему его временный соратник перестал сопротивляться. Я отложил лук, дабы не произвести дружественный огонь, и отдал его на откуп мечнице. Вот только нос защекотало ароматом лилии. «Если ты ждешь, что я сейчас к нему побегу и с задорным криком всажу клинок в горло, то ты ошибаешься». Вышла из невидимости Арин. «Крыса меня здорово потрепала. Разок зацепила даже. Но после твоей стрелы шансы у нее застряли на нуле». «И что теперь делать? Стрелу он отбивает, лазу топором рубит. Сам как рыцарь в панцирь закован. Так что от колючек особо и толку-то нет». «Не хочешь раньше времени фокусы свои раскрывать?» «Так никто не хочет». «Может, я его зашибу? Такие, как он, это ж мой профиль!» — повернулся ко мне Боров. «Ладно, только давай осторожно, а то так всю ману солью. Я прикрою». Когда я подошел на дистанцию в 10 шагов, то понял, что переживание излишне. Хоть мужик и крутился, как уж на сковородке, но достать укоренившиеся по другую сторону от погибшего летуна лозы не мог. И они раз за разом отправляли в его сторону побеги, вынуждающие исполнять акробатические номера. «Ха! Так вот, почему он не сваливает оттуда!» «Стой, здоровяк! Там рядом с ним какое-то магическое поле странного действия!» Притормозил нашего танка, заметив заковыристый танец маны вокруг лесоруба. «Так и есть!» Гриша аккуратно ступил ногой внутрь круга и тут же вынырнул обратно, подходя ко мне. «Что там?» 5 единиц каждой характеристики срезало на 10 минут, и, судя по всему, какую-то часть ему передало. Он быстрее скакать стал, оживился», — указал союзник на релоканта, у которого словно открылось второе дыхание. «Ладно, тогда давай рисковать не будем», — вытянув вперед руку, призвал еще 2 лозы, что отвлекли танцора. «Из лука стрелять умеешь?» «Да, доводилось, хоть не профессионал». «Только высоко не долби, больше по ногам целься. Там брони меньше, да и стрелы потом собирать нужно будет». «Не знал, что ты такой мелочный». «Пока не найду колчан с бесконечными стрелами, буду вынужден это делать, ибо готовить их с нуля слишком большой геморрой». «Ага, логика в твоих словах есть. Хорошо». Я на время передал лук союзнику и принялся метать кинжалы, причем больше отвлекая, нежели имея реальный шанс повредить. Но и так мои действия стали изрядным раздражителем. Противник наш, конечно, Аки Юлий Цезарь, мог делать кучу дел одновременно, но отражать атаки 10 ползучих и колючих лоз, выстрелы из лука и раз в секунду, если не чаще, бросок метательного кинжала... Ну, скажем так, я сам сдался бы еще раньше. Мужик явно находился под серьезными бафами и очень надеялся, что мы войдем в его зону превосходства, после чего ввяжемся в серьезное сражение. А он хоть как-нибудь, но ухватится за победу. Хорошо, что Арин не полезла в ловушку. Были у меня и другие козыри, способные устроить ему сладкую жизнь. Можно и хворь наслать, и проклятие, и огненной стрелой хорошенько прожарить. Не говоря уже о реальном ближнем бою. Ведь не факт, что он выиграл бы даже под воздействием своей способности. «Да бля, сколько у тебя этих долбанных кинжалов!» «Это артефакт, они бесконечны!» «Сука!» Внезапно отпрыгнув к самой границе круга и резко задрав вверх шлем, Этот проворный сукин сын широко раскрыл свою пасть и, что есть мочи, вжарил по нам струей пламени. Мы с Боровым отреагировали чуть ли не синхронно. Пока щитовик отшатнулся назад, стараясь уйти из-под огня, я прыгнул вперед и активировал огненный щит из своего браслета. Огонь столкнулся с огнем. Образовалась патовая ситуация. Короткое мгновение, и кинжал пролетел сквозь пламя, воткнувшись прямо в открытый рот пошедшего на риск парня. «Ваш бросок нанес критический урон. 25 единиц урона. Нанесена травма. Нанесено отравление. Противник парализован на 6 секунд». «6 секунд! Ты держался молодцом, парень, но не сумел найти себе достойную команду. От замерших, смотрящих прямо в душу глаз, на душе заскребли кошки. Постарался убить его быстро и безболезненно. Наша победа не произвела фурора среди зрителей. Сухой и долгий поединок. Минимум риска, минимум зрелища. Лишь схватка крысы Сарин вызвала кое-какой интерес, да финальные испытания огня с быстрой развязкой, что тоже заставило публику встрепенуться. Нас объявили победителями, и мы отправились отдыхать, ожидая следующего раунда. Правда, мне было очень интересно посмотреть на предстоящее через 2 боя сражение Драка и через 5 раундов битву Нефилима. Жребий выпал так, что противником крылатого человека из религиозных легенд стала команда Маверика. Думаю, будет весьма захватывающе.